Дилан. Мона все еще больна. Ее сложно уложить. Она не хочет сидеть на диване и играть со своими куклами. Не хочет собирать в саду камни и цветы, пока мы с мамой работаем. Сестренка постоянно просится на ручки. Мама проводит с ней ночи, поэтому на большую часть дня она остается со мной. И я ношу ее в слинге, когда гуляю или ухаживаю за растениями. Я завязываю слинг так, чтобы Мона сидела у меня на спине, и она может положить голову мне на плечо, если захочет поспать. Иногда ее мучает кашель, и маленькое тельце сотрясается от его силы. А потом она затихает, обессилев от приступов. Сегодня я вернулся в Небо с сестрой на спине, в дом на окраине деревни, в котором уже бывал несколько раз. Я прихожу туда снова и снова из-за стены с фотографиями. Не знаю, почему они мне так нравятся и почему некоторые из них я беру домой, чтобы спрятать между страницами книг. Дом огромный, один из самых больших в деревне. И выглядит он совсем новым, как будто его построили всего за несколько лет до конца. Он аккуратнее большинства других и светлее. Я вошел в дом через заднюю дверь и снял обувь. Обычно в чужих домах я этого не делаю. «Дом?» — прошелестела Мона у меня за спиной. «Да, большой шикарный дом!» — кивнул я и прошел дальше, наслаждаясь мягким ковром под ногами. Я знал, где что находится. Большая спальня с двуспальной кроватью в передней части дома и три спальни поменьше в задней. Одна из них принадлежала девочке-подростку. Я вошел туда. Хозяйку звали Кейт, как гласила маленькая деревянная табличка на двери, и сел на кровать. Мне нравится бывать в комнате Кейт. У нее целая стена портретов в рамочках. Сама Кейт, Кейт с родителями, Кейт с друзьями. Она высокая стройная девушка с длинными прямыми волосами, розовыми губами и карими глазами. Улыбается на всех фотографиях такой широкой и прекрасной улыбкой, от которой в уголках глаз появляются морщинки. В углу комнаты стоит шкаф, до отказа забитый джинсами, платьями и пушистыми джемперами. Ее школьная форма висит на двери. У нее длинная книжная полка. Ну, это не очень хорошие книги. На одном краю полки целая коллекция милых маленьких флакончиков с духами. Зарядные устройства для телефона и ноутбука все еще подключены к розеткам. На столе лежат школьные учебники. На обложках жирными буквами выведено «Кейт Фрэнсис, 10 Б». Кейт Фрэнсис такая хорошенькая. Не знаю, как назвать то чувство, которое я испытываю, стоя перед фотографиями на стене и разглядывая жизнь Кейт Фрэнсис, ее одежду, книги и друзей, каждый из которых навсегда застыл на стене этой спальни. Конечно, все они, скорее всего, умерли. А если и выжили, им в любом случае уже около 25. Взрослые люди, как мама. Но они навсегда остались молодыми в этой комнате, застывшими с улыбкой в этом идеальном доме. Интересно, каково быть одним из парней на фотографиях? Смеяться в компании друзей, общаться с людьми, которые тебе не родня, выбирать, с кем дружить, а с кем нет. Может быть, завести девушку, у которой от уголков глаз будут разбегаться морщинки, как у Кейт Фрэнсис, когда она улыбается. Мама не знает, что я хожу сюда без нее. Я говорю, что иду собирать крапиву, ежевику или одуванчики, но по дороге заглядываю сюда. Мне нравится, что тишина здесь более тягучая. Ковры пружинят, и кажется, что в любой момент может подъехать машина, из которой на улицу высыплет семья, просто выскочившая за покупками. Здесь я ближе к былым временам. Иногда я просто предвкушаю, как сейчас развернусь в спальне Кейт и увижу, что она меня застукала и теперь стоит, ужасаясь и восхищаясь тем, что я делаю в ее комнате, пока никто не видит. Я не знаю, правильно ли ведет мое тело или нет, а спросить некого. Точно не маму. Ее лицо станет твердым и плоским, как сланец. Я читал в книгах о пульсации в паху, поэтому думаю, это нормально. Но не уверен, что в голове должно шуметь, когда я думаю о коже Кейт. Порой я даже не могу заснуть, так как все мое нутро, мышцы и кости требуют, чтобы рядом был другой человек. В книгах об этом не пишут. Может, это болезнь? «Устала», — пискнула Мона и положила голову мне на плечо. Я услышал скрежет в ее легких. Мы спустились на кухню, и я открыл буфеты, хотя раньше уже унес отсюда все, что мог. Там не осталось ничего полезного. Ни тарелок, ни кастрюль, ни старых рыбных и мясных консервов. Мы с мамой забрали все. Однако кое-что все-таки не заметили. И сегодня утром, открыв на кухне нижний ящик, под аккуратной стопкой сложенных кухонных полотенец, я обнаружил длинную прямоугольную упаковку, на которой жирными золотыми буквами было написано непонятное слово. «Марципан». «Ты не спишь?» — спросил я. И Мона подняла голову. Я открыл упаковку и понюхал содержимое. Пахло сахаром и чем-то еще, чем-то теплым. Что-то внутри меня вспомнило этот запах. Я отломил уголок марципана и протянул Моне. «Не хочу», — сказала она. «Но это особая еда, новая». Она взяла маленький желтый шарик из моих пальцев, а я откусил от марципанового прямоугольника в своей руке. Он был чудесным, слишком сладким, но полным вкуса. И я вдруг вспомнил, где вдыхал такой аромат — в серебряных ножницах. Гейнер мыла головы всех тех старушек шампунем, который пах точно так же, как марципан. Гейнер. Я не вспоминал о ней много лет. «Еще», — попросила Мона, и я улыбнулся. Она уже несколько дней не ела. «Что нужно сказать?» «Еще, пожалуйста». Мы с Моной съели полпачки марципана по дороге домой и чувствовали себя виноватыми, когда отдали маме только половину этого ароматного сладкого лакомства.